5, 8, 9. Стопа. 5, 8, 9, 1. Мышцы возвышения большого пальца и мизинца. Массаж производится так же, как массаж тенора и гипотенора на кисти. 5, 8, 9, 2. Тыл. Исходные положения. Пациент лежит на спине, валик под областью подколенной ямки, а массажист стоит со стороны больной ноги у ножного конца массажного стола. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание двумя руками от основания пальцев до середины голени. Второе. Попеременное растирание на той же поверхности. Третье. Обхватывающее давящее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеими руками. Пятое. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. Шестое. Спиралевидное растирание межкостных мышц большим пальцем. Седьмое. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. Восьмое. Надавливание. Девятое. Общее поглаживание. 5, 8, 10. Пальцы. Массаж производится так же, как и на руке, но только по специальным показаниям. Особое внимание уделяют первому плюснефаланговому суставу.